Глава десятая. Данж мне был уже знаком, так что оглядываться по сторонам, как это сделала большая часть рейда, я не стал, сосредоточившись на команде. И было на что посмотреть. 30 человек, считая Весту и меня, все как на подбор уровнем за 200, в шикарной экипировке, которая, подозреваю, имела неплохой статус резист к ядам. Минимум 10 человек из имеющихся здесь воинов уже проходили данный данж. Это было видно по собравшемуся костяку тех, кто уже выстроился в строй защиты лучника и мага. Первым перед проходом стал маг. Он быстро скастовал огненный шар, который, сорвавшись с пальцев мага, стал с огромной скоростью увеличиваться, после чего пронесся вперед, уничтожая все на своем пути. Когда я вновь заглянул в коридор, то увидел только тоннель из оплавленных стен и валяющиеся на полу кучки лута. Мага сменил его коллега, что было четко видно по его мантии, после чего строй двинулся внутрь. Идущий первым отряд, ни на что не отвлекаясь, дошел до следующего коридора, где магическая процедура повторилась, оставив такой же гладкий проход, в который, несмотря на потрескивающие и исходящие жаром камни, отправились воины. Лутом же занялся арьергард, состоящий из новеньких в этом данже. Они, отстав от основного костяка, усердно подбирали монетки и детали экипировки. После первых коридоров, которые прошли с помощью магов, в бой вступил лучник, который обращался с луком куда как виртуознее меня. К примеру, в тех коридорах, где сидели две жабы, одна за другой он успел выпустить две стрелы, одна из которых пролетела в ущайшую щель между паутин, тянущихся к жабе, и убила то земноводное, что было дальше. А вторая врезалась в первую тварь в то же время, из-за чего происходил спаренный взрыв, сливающийся в один. При всем при этом на лучника ни разу не попало даже капли яда, настолько быстро он проводил эту операцию и скрывался. После этой процедуры выходил маг, и стеной огня сжигал весь яд, чтобы команде не приходилось задерживаться. Подобное происхождение слаженной командой дало свои результаты. Там, где я раньше возился по несколько часов, мы прошли за 7 минут. При этом основная часть рейда даже не вступила в бой. Лишь была утрачена часть стрел, и маги израсходовали запас маны, который, впрочем, на их уровне восстанавливался с огромной скоростью. Смотреть за слаженной командой Весты было приятно, и даже какая-то зависть закралась, желание получить нечто подобное и себе. Ну а чего? Король я или не король, тем более, что у меня и клан имеется, так что стоит немного поработать, посчитать преференции для сокланов и разработать политику клана, и дело сделано. А ведь подобный инструмент, как клан, предоставляет обширные возможности по реализации идей, контролю разных сфер деятельности, да и просто усиление, которое невозможно получить при игре в соло. Пока я размышлял на тему клана и боролся со своим внутренним мизантропом, мы пришли к коридору, ведущему в зал Василиска. Здесь провелся краткий инструктаж, расписывающий действия каждого из членов команды, после чего рейд вступил под своды огромной пещеры, где стоящий на хвосте змей буравил своими бездонными глазами вошедших. «Ну, здравствуй, старый враг!» Стоило нам войти, как на проходах появилась магическая пелена, отрезающая пути назад. Василиск яростно зашипел и буквально рухнул на землю, обвиваясь кольцами. В процессе этого движения он осмотрелся по сторонам, но воины, наученные опытом предыдущих прохождений, который был закреплен на инструкции перед входом в логово, старательно избегали встречаться с его глазами взглядом, что принесло свои плоды. Ни один из воинов не был застанен. Ребята действовали грамотно, разошлись по сторонам, оставив нам с Вестой свободный участок. Сегодня мы наблюдатели. Танк согрел Василиска и, прикрывшись щитом, начал поворачивать его от рейда. Остальные дождались, пока танк перехватит весь агр, принялись вливать тонны урона, засвистели стрелы, летящие со скоростью пулеметного выстрела, роги, до этого момента стоящие в инвизе, вгрызлись кинжалами в спину существа, моментально стакая яд, снимающий броню. Маги, выгодав момент, запустили свою комбинацию заклинаний. Воздушники замедляли Василиска, не давая тому растоптать танка. В считанные секунды огненные лупили по глазам и ушам скотины. Водяные обливали змея и примораживали к полу. Воздушные били молниями по мокрому туловищу, что увеличивало урон. Земляные роняли каменные глыбы на монстра. Лекари держали танка, не давая тому опустить границу ХП ниже 90%. Под дружными усилиями ХП змея дрогнуло и медленно, но верно покатилось вниз, пока не добралось до 75%. А вот там начались удивительные вещи. Змей, доселе бездарно бьющийся о щит, сделал волнистое движение телом, после чего обрушился на танка. Воин удара не выдержал, отлетел, оглушенный к стене, где рухнул куклой и уже не поднялся, так как лекари залечить не успели, и змей в два коротких удара добил бойца, отрегенив себе 4% здоровья, после чего принялся гулять по рейду, одним махом прибив с десяток магов, а на развороте еще и 4 рок. Второй танк бросился к змею, перехватывая агр, но после этого инцидента урон рейда упал вчетверо, большая часть дамагеров была мертва, оставив лишь 2 танков, лекарей и 5 бойцов. Рейд-лидер, доселе не обращавший на нас внимания, обратился к Весте. «Веста, мы можем рассчитывать на вашу помощь или нам сворачивать рейд?» Та молча переадресовала вопрос мне, оставив финальное решение за гостем. «Поможем. Мне все равно надо поговорить с тобой, а так даже места больше». Рейд-лидер кивнул и отдал короткий приказ. «Жги, Мираж, остальные роги подстроятся под твой темп. Только смотри, чтобы хвостом не зашибло. Верткая змеюка!» Я лишь усмехнулся, крикнув рогом. «Ну что, парни, догоняйте!» Те, не снижая темпа ударов кинжалами, лишь заржали, имея фору в 25% срезанного ХП босса. Мое предложение было крайне самоуверенным и даже глупым. Вот только смешки разом пропали, когда за несколько секунд моего боя цифра в статистике рейдового урона мигнула и стала нарастать в алгебраической прогрессии, причем сразу в семизначном формате. Спустя минуту боя цифра перевалила за 9 знаков, после чего статистика, перенастроенная лидером, мигнула и стала показывать урон в процентах. Когда же я догнал по урону первого из списка, рейд-лидер выматерился, и статистика мигнула еще раз, обретя следующую форму. Урон, полученный Василиском. 3 485 675 951. Мираж 33,75%. Криворукие дегенераты 66,25%. Веста, увидев это, рассмеялась, что только больше подстегнуло раздосадованных рог. Те усилили напор, использовав ультимативные обилки, но это лишь на некоторое время замедлило увеличение разрыва по урону между мной и остальным рейдом. Странное случилось тогда, когда я набрал 40% рейдового урона. У босса на тот момент осталось около 57% ХП, и стоило мне только выбить эту цифру, как босс сменил приоритет цели и вместо танка начал атаковать меня. Это было так неожиданно, что первый удар я чуть не пропустил, успев уклониться лишь в последнее мгновение. От ударившей в пол головы побежала сеть трещин, меня окинуло каменной крошкой, но главного достиг, остался жив. Пока прыгал от лобастой головы змея, роги валькирии перебили мои 40%, и танк успел вновь сагрить Василиска. Я же, прикинув дальнейший вариант развития событий, крикнул в чат. «Док, контролируй меня! На мелкие царапины внимания не обращай, главное, лечи переломы, если таковые будут, и снимайте оглушение, он меня за пару ударов сложит, если попадет». «Принял!» Короткий ответ Дока меня обнадежил, и я вновь кинулся в битву за последующие пару секунд, вновь набрав 40% общего урона рейда. На этот раз удар босса не застал меня врасплох, так что я смог продолжить бой. Хоть темп несколько и упал, однако я смог удержать свои 40% и даже вырвал еще 1,5% сверху. На 50% я, наученный горьким опытом и проинструктированный дополнительно, смотрел внимательно на туловище змея, так что когда оно напряглось и кольца, доселе лежащие в центре зала, раздались в разные стороны, я был готов и подпрыгнул, пропуская их под собой. Подобным образом надо было поступить и с возвратным движением, но я не смог бы следить и за внешним кольцом, и за головой змея, так что вместо того, чтобы ждать, пока змеюка свернется обратно, запрыгнул на ее туловище, образующее внешнее кольцо, и понесся по кругу, на ходу оставляя порезы на своем пьедестале. Подобный мув позволил мне вырвать еще 0.5% урона, благо роги остановили нанесение дэмэджа, ожидая, пока змей не свернется назад. Но и на этом польза от моей импровизации не закончилась. Туловище змея только стало напрягаться, чтобы вновь свернуться в центре зала, как голова, все еще охотящаяся за мной. В очередной раз промахнулась, вот только на этот раз она попала не по камням, которые разлетались от ее удара в мелкий щебень, а в свое же туловище. От удара проломилась чешуя. Мясо разлетелось ошметками, забрызгав ядовитой кровью стоящих напротив раны двух воинов. Тварь разом снесла себе 5% здоровья, которые засчитали на мой счет, вырвав в общем зачете урона лидирующую позицию. Общим числом в 57%. Монстр взревел, судорожно дернулся, свиваясь в центре зала, после чего бой вернулся в прежнее русло. До 25% здоровья босса происшествий не возникло. Роги все так же вливали максимальный урон, я петлял, уворачиваясь от ударов Василиска. Танк, взбесившийся от того, что не может удержать агр, лупил по хвосту змея щитом. Наконец мы добили до этой злосчастной четверти, после чего змей встал на хвост, задрал голову и затрубил, призывая на наши головы ливень из змей и жабы. Рейд, оценив место, на которое приземлилась жаба, рванул за тело змея, где в недоумении остановился. Общее замешательство пояснил в своем вопросе рейд-лидер. «Так, лучников у нас перебило, пока босс гулял по рейду, на магию жабы внимания не обращают?» Пробовали уже. «Мысли, как действовать, есть?» «Отправить камикадзе!» Это какой-то маг-целитель взял слово. «А почему именно камикадзе?» «А это уже Рога, потенциальный смертник, которого, судя по всему, подобное развитие событий совсем не устраивало. А потому что если яд жаб из коридоров можно было переждать на стоянке, то здесь это не прокатит. Купель Василиска почему-то не спасает от этого яда!» Дожидаться, пока они что-то решат, я не стал, просто вытащил рвущего небеса и крикнул «Поберегись!». Услышав команду, рейд, еще даже не поняв до конца, что происходит, сжался за тушкой змея, я же выпустил стрелу и примкнул к ним, спасаясь от брызг кислотного дождя. Ну вот и все, а вы переживали. И действительно было все, Василиск, как и в прошлый раз, окаченный с ног до головы кислотой, быстро издох, распространив свой яд вокруг. На меня же набросился рейд-лидер. «Ты чего творишь? Кто дал команду? Мы же пати, должны работать сообща, а если бы не спрятались?» Не желая с ним ругаться, я коротко ответил. «Прошу прощения, больше не повторится». «Да что мне твое прощение? За такую хрень я выгоняю из рейдеров незамедлительно!» Он все распалялся, и даже когда мой взгляд потяжелел, не пожелал понимать намеков и остановиться. Откуда вообще берутся такие идиоты? Я для кого проводил инструктаж? Дослушивать его я не стал. Лишь пнул один из кусков мяса от взорвавшейся жабы, угодив ему четко в рот. Он попытался что-то мычать, но, увидев мой взгляд, притих. Во-первых, я не твой подчиненный. Во-вторых, твой инструктаж — говно. Твои действия как командира — ноль. С палочкой, из говна. Сам ты насквозь тухлый человечишка, который вместо благодарности выкатывает бочку необоснованных претензий. Да и рейд ты собрал откровенно слабый. Отплевавшись от ядовитого мяса, тот вновь начал вопить. Слабый? Да этот слабый рейд тебя паровозил до босса. Я хреновый лидер, а кто тебе, дебилу, тактику рассказал? Да за такие вещи мы тебя в кос-клана кинем. Будешь дохнуть по кулдауну. Последнее предупреждение. Больше не вякай или сдохнешь. Тот открыл было рот, но подошедший Рога зарядил ему под дых и, мило улыбнувшись, сказал. Сорян, у него культурный шок. После чего повел командира к купели. Остальные последовали их примеру, так как натикало урона уже на 10%. Я же, прежде чем последовать за остальными, подошел и отрубил от Василиска приличный такой шмат мяса, после чего уже догнал остальных. Воины сели вокруг небольшой купели, достали ведра и стали обливаться, причем, несмотря на достаточно большое потребление воды, в купели ее не стало меньше даже на миллиметр. Я хотел было к ним присоединиться, но Веста поманила меня в дальний угол зала. «Давай здесь сядем, поговорить сможем, а ребята нам воду поносят», — я распорядилась. «Давай, я не против». Устроившись поудобнее у стены, мы расслабились и, подождав, пока один из бойцов принесет пару ведер, окатили себя, что повесило на нас баф. Получен баф, купили Василиска. Многие тысячи лет назад хозяина этой пещеры инициировали здесь, прокляв всю его сущность. В ту пору он был молод и слаб для того, чтобы выдержать трансформацию, начатую проклятием. Был сделан данный артефакт. Свойства. Регенерация жизни увеличена на 110%. Регенерация маны увеличена на 110%. Вы получаете иммунитет к ядам, длительность 5 минут после окропления водой. Прочитав сообщение, я спросил у Весты: «Слушай, а у вас нет лишнего ведерка?» «Да знаешь, как-то не подумали. Тебе и так парни в своем таскают. А приватизировать у кого-нибудь можно? Они ж там один хрен рядом сидят». «А вот это можно, подожди». Веста встала, отправившись к остальной кучке, и приватизировала у одного из бойцов ведро, не поленилась его наполнить и уже отправилась ко мне, когда ее окликнул рейд-лидер. «Вест, а кто он вообще такой? Я думал, что новобранец, здесь его обкатывать будем, а здесь Эван как? Он меня заткнул, а ты и слова не сказала». «Союзник он, понимаешь? И перед походом вам сказали, что мы идем просто багажом, а ты, Миража, припахал». Потом еще наорал и на вполне себе обоснованную претензию начал оскорблять. «Как по мне, так он первый начал. Вот по какому праву он меня дебилом обозвал? Да и вообще криворуким наш рейд!» «Да потому что, мой дорогой, что ты себя и ведешь как дебил. Этот данж Мираж нашел. Прошел, причем, заметь, с первой попытки и в соло, после чего поделился стратегией, которой мы пользуемся и по сей день. И теперь представь, как выглядишь ты, когда попрекаешь его тем, что ты его инструктировал. А с криворукостью, извини, но лучше цифр тебе ничего не скажет. Я-то думала, ты допер, когда стату по уровню подлил на 2 пункта. Я частенько так с новичками делаю, стимулирую их и смотрю, не зазнаются ли при подобном выделении из общества. А цифры не смотрел? Не-а, а нафига мне эта инфа? Я слежу за фреймами пати, ХП босса, жду подлянок. Какая мне разница, кто из них сколько урона нанес? Я разделение-то это скриптом делаю, чтобы не отвлекаться. Ну а теперь посмотри. Да подумай. Взгляд рейд-лидера затуманился. Он покопался в менюшках, после чего неверяще воззрился на Весту. Нет, не баг. Нет, тебе не показалось. Там реально стоит 74,8% урона. Урона всей группы. И ты после этого считаешь, что вы не крабики по сравнению с ним? Ладно, я по глазам вижу, что ты понял. Мы посидим вон в том уголку. Организуй нам раз в 4 минуты полив, окей? Принял. Вот и умничка. Веста поднялась с корточек, на которые села во время разговора, и, наконец, дошла до меня. Ну что, Мираж, наконец-то мы можем поговорить.